Глава 16. Айка, декабрь. Отличный сегодня день. Большие смотрины прошли на ура, и я чувствую, парочка клиентов уже дозрела. Надеюсь, завтра все пройдет как по маслу, и до праздников я успею провернуть сделку года. Устрою для моих девчонок незабываемые каникулы. А пока они будут задорно отдыхать, начну раскручивать свою многоходовку. В предвкушении я потираю руки, а кожаную оплётку руля. Мой маленький черный Пежо послушно и показательно входит в крутой поворот. Ух, какой же это кайф! Зря я до зимы тянула. Надо было еще в октябре обзавестись четырехколесным другом. А с другой стороны, тогда бы у меня не было моего резвого и маневренного пыжика. Зато Алекс, от которой я ждала поддержки, мое приобретение совсем не одобрила. «Айка, с ума сошла? Ты ведь малолетняя преступница». «Да ладно. А меня это как-то не особо напрягает. Уж лучше я буду малолетней преступницей, зато при деньгах и при пальцах, чтобы пересчитывать мои хрустящие бабосики. Легко рассуждать, когда не прочувствовал, каково это. В лютейший мороз да на скутере с ветерком. И к моменту встречи с клиентом ты не только улыбаться, но и конечностями пошевелить не в состоянии. И языком. Да в подобных условиях редкая снегурочка доживет до начала весны. А я не она. «Бандитка, у тебя же прав нет», — возмущалась Алекс. «Серьезно? А ничего, так что с правами на сегодняшний день у меня вообще полный швах. Так-то у меня и на риэлторские сделки нет никаких прав. И на то, чтобы массировать заплывшие шеи и целлюлитные ляжки, у меня тоже ни прав, ни желания. Зато есть ежедневный зверский аппетит после сумасшедшего трудового дня. И Ричард, которого прокормить, что крокодила. А еще ежемесячные коммунальные счета. Но главное, есть у меня две сестры и мама, которые привыкли жить в комфорте, а сейчас вынуждены ютиться в одной комнате и спать в тесноте. И мечта у меня есть. Двухуровневый недострой, почти 200 квадратов, смотрящий своими окнами в сосновый лес. И свежий воздух вокруг, и тишина, и простор. Вот дострою, и у каждой из нас там будет своя комната. А у Ричарда целый собственный дом на крыше. Может, он даже женщину туда приведет. А какой там участок огромный! Как же красиво будет летом! Я сделаю небольшой искусственный прудик и мостик через него. С фонариками. И декоративный колодец. Хотя нет, колодец мы организуем на улице за забором. А забор у нас будет из рыжего кирпича. Высокий и... Украсить мой забор башенками не позволил входящий звонок. Я с досадой посмотрела на часы. Сама назначила время и все равно опоздала. Сегодня у нас семейный праздник. Нашей Стефании исполнилось 15 лет. Поздравления и подарки она получила от нас еще утром, а сейчас домашний банкет, на котором меня еще нет. «Ай, ну где ты там запропастилась?» — ворчит в трубку Алекс. «Мы уже все за столом, только тебя ждем. Надеюсь, у тебя все в порядке?» «Да что со мной может...» «Вот чёрт!» Скрипнув зубами, я сбавляю скорость, несмотря на желание утопить газ в пол и фьють... точку. «Что случилось, Айка?» — забеспокоилась сестренка. «Что-что? Накаркала ты, ведьма рыжая». «Все путем, Сань. Через 5-7 минут буду дома». Сбрасываю вызов и не спеша ползу к пухлому гайцу, выкатившемуся со своим полосатым жезлом на середину пустой пригородной дороги. «Да откуда же ты нарисовался, выползень подкустовный?» «На улице минус 20, а ему хоть бы хны». Убряхался, как немец при отступлении, и прёт примёхонько под колеса. Вот грёбаный камикадзе. Он просто понятия не имеет, что не родился еще блюститель порядка, способный развести меня на деньги. Я надвигаю шапочку на брови, подкатываю почти вплотную, плавно огибаю короткую фигуру, похожую на качан капусты, врубаю правый поворотник и действительно забираю немного влево. Дяденька крутится вокруг своей оси, лениво и насмешливо наблюдая за моим пыжиком, а я перехожу на первую, газ в пол, рев, лягушачий прыжок и фьють, иху! Секунда, вторая, бросаю взгляд в зеркало заднего вида. Вот чудик, он лишь сейчас срывается с места и, смешно переваливаясь, бежит к своей машине. Мощь моего пыжика оставляет желать лучшего, но у нас с ним небольшая фора. Успеем, малыш. «Усталость забыта». Колышется чат, и снова копыта, как сердце стучат. Через пару минут расстояние между мной и моим преследователем стремительно сокращается. Но время уйти еще есть. «И нет нам покоя, гори, но живи. Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови». Сердце колотится, как заполошное. Ладони взмокли. Впереди загруженное кольцо, позади мигалка, а высоко над нами тонкий молоденький месяц умиротворенно обкуривает потемневшее небо сиреневыми облаками. Я давлю на клаксон, и понимающие водители уступают дорогу, позволяя мне ворваться в плотное кольцевое движение. На втором съезде я ныряю в оживленную городскую трассу и прибавляю газ. Прорвемся. Еще немножечко. И еще. На родную, такую восхитительную темную улочку я сворачиваю с торжествующим улюлюканьем и заходящимся в адреналиновом скачке сердцем. Погасив фары, петляю по дворам, а добравшись до своего, влетаю на парковку, едва не снеся зеркало о соседский навороченный танк. Фух, обошлось. Глушу двигатель и падаю на соседнее сиденье. Секунда. Вторая. Не делайте мне нервы, господа. В нашем городе с полуторамиллионным населением столько тысяч злостных нарушителей. Я же никому не делаю зла. Просто пытаюсь выжить в этом несовершенном и несправедливом мире взрослых и сильных преступников.